чего сейчас никак нельзя делать, считает он, так это терять тебя из виду или дать тебе потерять из виду нас. Поэтому он меня сюда и привез. Отказ видеться с тобой — уход от темы. Ну что ж, я чертовски рад тебя видеть, но должен сказать, я всей душой за то, чтобы вообще не затрагивать тем, которые, с одной стороны, причиняют боль, а с другой рождают вопросы без ответов. А ты нет? Она, да, вся как есть, это было видно невооруженным глазом. Нет, решительно сказала она, я целиком согласна с Джо. Ну, чем тогда займемся? Поговорим о философии. Голова из стороны в сторону. Джейк, Христа ради, скажи мне честно, что ты думаешь о Джо? Я честно придерживаюсь целого ряда мнений, улыбнулся я. Каких, например? Ну, во-первых, не по силе ощущения, он само благородство. Ренни разом засмеялась и заплакала. Он благороден, смел, силен, больше, чем кто бы то ни было, кого я знаю. А его несчастье — это несчастье рассудка, интеллекта и цивилизованности, потому что он квинтэссенция всех этих вещей, и во всех Соединенных Штатах равного ему не найти. Я серьезно. Ренни настолько растаяла, что, будь у меня такое желание, я мог бы обнять ее сейчас без малейшего с ее стороны протеста. «Во-вторых, — сказал я, — он нелеп просто до нельзя. Ничтожество, клоун, софист и невежа, самонадеянный, мелочный, нетерпимый, не без жестокости и даже, прости, не без глупости». Он пользуется логикой детской этой игрой, честно, благородно и как дубинкой, и как щитом одновременно. А можно смотреть на него просто так, как на помешанного, на маньяка, который вбил себе в голову не первой свежести сказку насчет интеллекта, каковой в состоянии решить все проблемы. Но ты же прекрасно знаешь, что он мог бы тебе на это ответить. Конечно, он может отстаивать свои позиции и свой метод. Только вот разрешить с его помощью и ко всеобщей радости данную конкретную проблему не в состоянии. Но все эти картинки существовать могут только вместе, потому что они крайности. И последнее из моих точек зрения, которое я придерживаюсь ничуть не в ущерб двум первым, он и из того, и из другого теста, всего понемногу. А по большей части он просто обычный такой, ничем не примечательный сукин сын, и место ему скорее не в трагедии, а в фарсе, и там он более забавен, нежели жалок. Этакий слегка отдающий гротескам персонаж, не слишком щедро наделенный очарованием или даже просто привлекательностью. Дурковат и ужасно наивен. Таков наш Джозеф во всей красе и славе. Не тот человек, которого стоило бы принимать всерьез по той простой причине, что даже и позицию свою он представляет отнюдь не блестящей, не слишком последовательной. Хочу только добавить, что все это я вполне отношу и к собственной персоне, и много чего еще к ней отношу сверхсказанного. Джейк, ты же знаешь, он мог бы ответить на все твои обвинения. Не сомневаюсь. Но красота конструкции в том, что мог бы или не мог, не играет роли. Это ведь не обвинение, Ренни. Это точки зрения, и самое главное, не вздумай возводить на меня напраслину. Мне ведь нравится Джо, честное слово. Ты так свысока о нем говоришь. Я рассмеялся. Еще одно из моих мнений. Я по большинству параметров куда ниже Джо, но при этом по большинству же параметров много выше. А теперь скажи мне прямо, что было у Джо на уме, когда он отправлял тебя ко мне?»